Лабиринт выглядел настолько жутко, что посторонним, попадя они сюда, показалось бы, что убийство и преступление тут – обычное дело. Правда, это было лишь наполовину. Преступление – да, убийства – нет. Нарушений закона ждать следовало. Слишком уж измотаны были люди, слишком противоестественной стала их жизнь. А вот убийства оказались редкостью. Нельзя сказать, что это стало заслугой немногочисленной полиции. Скорее, заработал странный, подсознательный инстинкт, не чуждый даже опытным уголовникам. Они как будто остро почувствовали, насколько уязвима и малочисленна любая жизнь в секторе Фобос. Они не убивали, потому что понимали, такими темпами за пару лет любой из них рискует остаться в полном одиночестве в пустоте. Смерть все равно стала частым гостем в лабиринте, но приходила она не по чужому приглашению. Самой распространенной ее причиной оставались несчастные случаи. Вторую позицию удерживали самоубийства тех, кто разучился обманывать себя иллюзией, будто они не в космосе вообще, и скоро все будет хорошо. Бывали и пропажи. Те же смерти от несчастного случая, просто труп не удавалось найти в лабиринте. Правда, в последние годы наметилась серия исчезновений молодых женщин, и это чертовски не нравилось полиции. Но то, что произошло здесь, было другим, новым, бесконечно опасным. Виктор Милютин стоял на пороге чужого дома и мрачно разглядывал два мертвых тела. Даже те квартиры, что по меркам лабиринта считались большими, были на самом деле похожи на конуру, просто если ни с чем сравнить, привыкнуть легче. Поэтому многие давно отказались от просмотра любых видео с Земли. Но Виктор не отказался, он знал, как должен выглядеть настоящий дом. Здесь же жильем считалось две тесные круглые ячейки лабиринта, соединенные крошечной кухней, и уже это называли удачей. У Милютиных в распоряжении была и собственная ванная. Эта семья пользовалась общей баней, расположенной неподалеку, но все равно считалась обеспеченной. Из тех, кого раньше называли средним классом, в лабиринте это понятие тоже сохранилось, пусть и в несколько извращенном виде. Такие квартиры обычно хорошо запирались, их обитатели знали, что ограбить тут могут с куда большей вероятностью, чем убить. Семья тоже заперлась на ночь, только это их не спасло. «Замки вскрывались только один раз», — отчитался эксперт. «Нами». Виктор молча кивнул, продолжая рассматривать сцену расправы. Он и так уже знал, что обнаружение трупов так быстро они обязаны случайности. Просто отец семейства договорился ранним утром отправиться на общее задание с напарником. И не пришел. Напарник, прекрасно знавший, что хорошую работу терять нельзя, заявился к нему домой, причем далеко не в мирном настроении. Однако злость быстро сменилась беспокойством, когда ему никто не ответил. Стучал он так, что и возмущенные соседи уже выглянули, но из квартиры реакции не было. Компьютер показывал, что дверь заперта изнутри. Судя по личным кодам, в доме находились все трое членов семьи. Так почему же никто не отозвался? Кто-то другой мог смыться и сделать вид, что не при делах. Однако напарник то ли оказался совестливым, то ли учел, что его уже видели соседи. Он вызвал полицию, дежурные воспользовались доминантным кодом доступа, чтобы проникнуть внутрь. И уже они обнаружили кровавое месиво, на которое смотрел теперь Виктор. Ближайшие ко входу комнатушки лежали трупы старшего поколения, мужчина и женщина, официально оформившие брак уже на слепом Прометее. Их возраст Виктор знал, такие сведения были в базе данных. Но глядя на них, он не мог не думать, что на Земле они бы были совсем молодыми. А тут превратились в стариков раньше срока. Ну а что делать? Следователь и сам не выглядел на свои 28. Лабиринт никого не щадит. Красота и юность для высших уровней. В соседней комнате лежало тело 15-летней дочери этих людей, девушки, рожденной на Прометее. На нее Виктор смотреть не хотел. Эксперт сказал, что причина смерти точно такая же, и следователю этого пока было достаточно. Виктор наклонился над отцом семейства, перенастраивая ближайшую лампу так, чтобы лучше рассмотреть рану. Женщина перед смертью свернулась, сжалась, словно это могло ее защитить, будто скрылась внутри себя. Мужчина замер на спине, с ним работать было проще. Крови вокруг хватало, запах стоял такой, что Виктор даже подумывал воспользоваться кислородной маской, но быстро отказался от этой идеи. У дежурных маски нет, не нужно сейчас порождать зависть и вражду. Он терпел, наклонившись вплотную к жуткой ране, единственной на всем теле, но какой! Горла у погибшего просто не было, на месте гортани зияла кровавая дыра. Более-менее полноценно сохранилась только задняя часть шеи с теперь обнаженным позвоночником. На уровне шеи рана не заканчивалась, уходила куда-то в глубину, через ключицу в грудь. Других повреждений на теле не было, по крайней мере, внешних. Пока казалось, что в грудную клетку мужчины что-то вогнали через горло, не повреждая при этом челюсть. Но Виктор понятия не имел, каким оружием это было сделано и зачем. В лабиринте оружие есть у всех, кроме разве что младенцев. Кому понадобилось изобретать новый способ убийства, да еще и такой жуткий? Опять же, квартира была заперта изнутри. «Другие раны есть?» — уточнил он. «Толковых нет. Есть разве что вот это». Эксперт поднял руку погибшего, демонстрируя свежие неглубокие царапины. Виктор не стал спрашивать, почему это не включили в отчет. Все и так было очевидно. Погибший работал в лабиринте, поцарапаться он мог где угодно, на его руках хватало шрамов, порезов разной давности, заживающих синяков. Гораздо больше Виктора насторожило кое-что другое. Он достал из чемодана эксперта карту для сбора образцов и провел по ладони убитого. На прозрачном пластике был четко виден слой чего-то густого, похожего на прозрачную слизь. Это еще что такое? Эксперт, в отличие от Виктора, насторожен не был. А хрен его знает. Может, масло, может, мазь, которую он руки лечил, может, крем у жены взял, может, еще что. Тут лаборатория нужна. Дальше можно было не продолжать. Своей лаборатории в лабиринте, естественно, не было. Она вообще одна на всю станцию осталась. На втором уровне. Тела направят туда с запросом на полный анализ веществ. Однако Виктор сильно сомневался, что они когда-либо получат ответ. Проблемы лабиринта высших не касаются. «Смерть наступила почти одновременно в пределах часа», — продолжил эксперт. «Примерно в 4 часа утра». «Соседи что-нибудь слышали?» «Ничего они не слышали», — отозвался один из дежурных, старавшихся лишний раз в квартиру не заглядывать. «Они рады были бы уйти, да не положено, и они дожидались конца смены в переходе. Хотя тут использовались решетчатые перегородки, слышимость не самая большая по станции, и все-таки не нулевая. В моем квартале перданешь, и бабка за стеной уже орет, чтобы ты музыку выключил. А тут, чтобы услышали, надо инструмент какой-то на пол уронить». «Тут уронили 3 взрослых тела», — сухо напомнил Виктор. «Вот этого как раз никто не слышал». «Известно, какие внутренние повреждения они получили?» «Нет, это вскрывать надо. Я даже пока не предполагаю, чем это сделали. Входное отверстие прямо перед тобой. Никакого выходного я не нашел. Рассматриваю это как колотую рану». Виктор перевел взгляд на рваные края раны. Кожа на них смотрелась слишком бледной, слишком мягкой, как будто обваренной. Лицо жертвы было залито кровью, глаза остались распахнутыми, они уже начали мутнеть. При этом Виктор не мог сказать, что на лице этом застыл предсмертный ужас или нечто подобное. Нет, мышцы казались расслабленными, обмякшими даже, как будто погибший просто спал, но с открытыми глазами. «Из квартиры что-нибудь пропало?» – спросил следователь. «Да кто ж теперь разберет?» – отозвался из перехода дежурный. «Но, как по мне, ограбления не было. Личные компьютеры их там лежат, есть карты на еду и воду, даже нейтральные, не именные. Может, что конкретно и забрали, но всякие дорогие штуки не тронули». Виктор и сам это видел. Ситуация яснее не становилась. Как такое понимать? Нечто личное? Тогда можно было предпочесть менее шокирующий способ убийства. Можно было даже спрятать тела, чтобы избежать расследования. а их как будто выставили на показ всей этой истории с запертым изнутри замком. У них завелся маньяк, появился после очередной волны астрофобии, которую они все упустили. Или, может, культ наставника вышел на новый уровень? Виктору хотелось разобраться с этим как можно скорее, чтобы вернуть в лабиринт хотя бы иллюзию безопасности. Однако он уже знал, что не сумеет. С такими скудными данными можно назначить преступника, а не найти. Помаявшись еще несколько часов на месте преступления, он так ничего толкового и не обнаружил. Он позволил дежурным забрать тела и перенести ко второму уровню, оформил прошение о вскрытии по всем правилам. Ему привычно ответили, что прошение будет рассмотрено. Ответ в итоге мог быть каким угодно, и Виктору оставалось лишь надеяться, что высших и самих заденет такое странное убийство. Теория у него все-таки была, но такая дикая, что Виктор пока не решался упомянуть ее в отчете. Ему нужно было с кем-нибудь ее обсудить, а по-настоящему доверять он мог только одному человеку. Отца он нашел там, где и надеялся. В забегаловке, где подавали жареные рисовые шарики с разными соусами. Меню как таковое состояло лишь из соусов. Шарики, обжаренные до хрустящей корочки, оставались неизменными. Поскольку развлечений в лабиринте было немного, местные экспериментировали со вкусами. Но Роман Милютин был человеком привычки и много лет заказывал лишь два варианта. Либо с соевым соусом, либо с фруктовым вареньем, в зависимости от настроения. Сегодня с соей, значит, настроение не очень. У Виктора аппетита и вовсе не было. Перед глазами по-прежнему мелькали рваные раны и лужи крови. Так что он заказал лишь чашку местного кофе и устроился рядом с отцом. «Ну что там с этой семьей?» — спросил Роман, прекрасно зная, что другие темы его сына в такой момент интересовать не будут. Виктор рассказал ему все, хотя по протоколу не полагалось. Отец был распределителем, а не полицейским. Но кто их теперь безукоризненно выполняет, протоколы эти? Одним лишь перечислением событий следователь не ограничился. Он, наконец, решил упомянуть и свою теорию. «Мне кажется, у нас завелось какое-то... животное». «Животное?» — удивленно повторил Роман. «Ну да. Им ведь не перерезали горло. Им горло вырвали. Я считал, что многие звери на земле нападают как раз так, атакуя уязвимое место и...» «Мы не на земле!» — неожиданно резко прервал его Роман. «Земли больше не существует». «Как скажешь. Но тем хуже для нас. Сектор Фобос мог подкинуть нам что угодно». «Перестань. Тут и так развелось слишком много мистиков. Я могу надеяться, что мой родной сын сохранит способность мыслить здраво. Мы в лабиринте, а не на каком-нибудь вшивом четвертом уровне. Здесь не может быть ничего, что пришло непосредственно из сектора Фобос». Разговор развивался. Странно. Не так, как ожидал Виктор. Конечно, отец в последние годы сильно сдал. Он был далек от того безупречного самоконтроля, с которым шагнул на станцию. Он все чаще срывался на эмоции. Но так, как сегодня еще не было. Хотя и обсуждение гибели целой семьи хладнокровию не способствует. То, что отец не воспринял его версию всерьез, задевало. Виктор надеялся на реальную помощь. Изначально Роман был биологом, он во многом разбирался. Но от варианта с животными отец отмахнулся сразу. «Хорошо. Если это не хищник, то кто тогда атакует?» «Безумец», — уверенно объявил Роман. Он не стал ничего пояснять, но Виктор и так догадался, к чему он клонит. Вспышек астрофобии не было уже давно. Последнее случилось почти год назад. Даже если бы мы кого-то тогда упустили, он бы давно умер. «Вы могли упустить не человека, а саму вспышку. Система оповещения еще никогда не подводила», — напомнил Виктор. «Все бывает в первый раз. Это дело рук человека. Зверь не мог бы скрыть шум, и звери бы эти люди сопротивлялись. А вот человек, пораженный астрофобией, способен обмануть, притвориться другом. Ищи человека». В принципе, это могло быть правдой, но не подсказкой. Виктор прекрасно знал, что пораженные астрофобией люди безумны лишь своей мотивацией. Их поступки как раз отличаются продуманностью и хитростью. Если у них тут завелся псих-одиночка, способный убивать тихо, появляться из ниоткуда и исчезать в никуда. Жизнь в лабиринте станет намного сложнее, а для кого-то еще и короче.